На дворе, когда уже все приготовилось к отъезду, видится, сколь их мало. Едва 40 душ набралось на последях всей оставшейся верной Кириллу дворни. Ну да еще те, кто уехал наперед с Яковом. Негустою толпой за воротами стоят провожатые, прибрели из деревни. Боярской чете на расставание кланяясь приносят хлеб-соль. Мария принимает хлеб, прослезившись. Священник кропит и крестит обоз. Но вот уставное благолепие рушится. Жонки начинают голосить. Ульяне, соскочив с телеги, кидается на шею какой-то деревенской родственницы, и обе воют, словно хоронят друг друга. Подвой, шум, провожальные крики, чей-то смех и чей-то плач трогают первые телеги. Старый постельничий, ковыляя, бежит из-за дома, протягивает Кириллу что-то, оказывается, мешочек с родимой землею, забыли нагрести в торопях. Колеса на выезде глубоко врезаются в мягкую, только-только освобожденную из-под снега землю. Сзади машут шапками и рукавами, кричат, и непрошенные слезы навертываются на глаза Варфоломея, словно в тумане расплываются лица провожающих и уходят, уходят вдаль. Он цепляется руками за борта телеги, тянет шею, стараясь еще узреть, еще увидеть что-то самое последнее. Кони, разбрызгивая грязь, уже идут рысью. Прощай, отчий край, прощай, Ростов. Часть вторая. Глава первая. В давние незапамятные годы новгородцы, пробираясь реками и переволоками сквозь сплошные леса междуречья, избрали и утвердили себе здесь дорогу, прорубили просеки, наслали гати на болотах, поставили памятные кресты на взлобках высоких берегов. Реки были полноводны, крайне хожены. Подымались по Волжской Нерли, и ежели не входили прямо в Клещино озеро, откуда можно было по Трубежу и Киржачу достигнуть Клязьмы, то уклонялись правее в речку Кубрь, вверху которой срубили на крутой горе Ждан-городок, а оттуда лесными волоками и малыми реками в истоках Сулати и Дубны путь шел на Ворю, в верховьях которой облюбовали себе гости новгородские высокий обрывистый мыс, что почти кругом обтекало рекою, делавший здесь широкую излучистую петлю. Обрыли рвом пологий скат холма, насыпали вал, поставили частокол с рубленными башнями по насыпу, углубили спуск к воде под стеною, воротнею башней укрепили узкую греблю, что только и соединяло обрывистый холм с материком. Под холмом устроили пристань, поставили амбары и лабазы. Крепостцу от случайных набегов дикой Мери или воинственных вятичей могла оборонить горсть ратных. Так и возник город Радонеж, почти неприступный в те далекие патриархальные времена. Давно уже ушли новгородцы из этих мест. Не два ли века минуло с тех пор, как пал в битве с Суздальской ратью на Ждан-горе новгородский посадник Павел, знатный землепроходец великого вечевого города? Давно уже переняли и стали заселять местный край великие князья Владимирские. Избранный некогда новгородцами речной путь был заброшен, ибо открылись иные удобнейшие. Захерел маленький городок, и кабы не новая перемена судьбы, не быть бы Радонежу совсем, исчез бы он как и многие иные, в густой щетине восставших лесов.